Они по очереди нырнули в люк, и штурман провел Отто через пост управления энергетикой в реакторный отсек. Через смотровое окно сверкали никелем кругляшки приборов. Постучав пальцем по стеклу, он поманил немца, предлагая заглянуть внутрь. В принципе, атомный реактор — это котел, через который пропускают воду. Она кипит, и пар под давлением крутит турбины. А те, в свою очередь, вырабатывают электроэнергию. Вот это редуктор. Устройство, понижающее давление. Штурман засмеялся и похлопал Отто по плечу. Хоть что-нибудь понял? Это тебе не дизеля. Ладно, пошли в восьмой, химика проведаем. Чувствую, врет его газоанализатор. Я недостаток кислорода легкими сразу определяю. Сейчас в четвертом не 20%, а 19%. Вот запомни, а с химиком проверим. Сам убедишься. Штурман Егор Сорокин считал, что в этой жизни он уже добился всего. Он капитан третьего ранга и целый командир штурманской боевой части грозного атомохода. Не бог весть, какой рост. Но это предел. Ему уже далеко за 30. За плечами счет автономкам за 20. Недавно подсчитал и сам был поражен. Под водой он прожил 6 лет своей жизни. Ни жены, ни детей, ни близких друзей. Даже в отпуск он не знал, куда поехать. Служба на берегу, служба в море, потом наоборот. И так изо дня в день. Теперь дождаться пенсии, а дальше прямая дорога в народное хозяйство. «У меня все есть», — успокаивал он себя еще в той прошлой жизни, после того, как бывало засиживался в каюте старпома за стаканом шила. Отдельная каюта, штурманская рубка и желание в 45 уйти на пенсию. «А чем мне еще хотеть?» Цикл замкнулся. Проклюнулся ростком, зацвел, повонял немного ароматом цветения. Потом пора и осыпаться, а потом и землю удобрить. Но он тяжело вздыхал, а в груди будто ворочалась здоровенная жаба. Когда они подобрали в Атлантике немца с утопленной подводной лодки, штурман неожиданно ощутил в себе угасшие зачатки учителя и наставника. Он отчетливо почувствовал, что творится в душе Отто, этого счастливчика, единственного оставшегося в живых из всего экипажа и попавшего невесть куда, в чужой мир будущего со своими правилами и порядками, растерянного и подавленного. И тогда он взял над немцем шефство. Сначала учил русскому языку, а потом, когда подружились, любил устраивать Отто экскурсии по лодке и радовался, когда у того округлялись от изумления глаза и отвисала челюсть. Егор деликатно приподнял ему подбородок, двумя пальцами важно говорил. «Но этого ты не поймешь. Темный ты еще, хотя послушай». И Отто слушал, на радость штурману еще сильнее тараща глаза. «Ты у себя был лейтенант, а я капитан третьего ранга. Кто у вас таким званием мог быть?» «Командир эсминца или та же командующий пасой?» «Да», — штурман удивленно покачал головой, — «званиями у вас не швыряются. У нас командир эсминца — это капрас, хотя и эсминцы нельзя сравнивать. Я тебя еще штурманскому делу научу. Я в этом спец. Неувязка, ошибка на карте — ноль. Это мое правило. Ты меня слушай. Я сколько себя помню, на железе служу. Ничем меня не взять. Я как медуза. Щупальцы отдавят, а у меня 2 новых растут. Эх, немчура, видел бы ты то, что я повидал. Ну, чего ты стал? Шевелись, а то мне еще за старпома суточный план на завтра писать». Вспомнив о долгове, штурман помрачнел. Ведь они уже 3 суток безрезультатно ждут их у реки Паной. Ни весточки в эфире, ни засветки от прилетевшего гидросамолета на экране. Забрезжившая поначалу надежда неумолимо гаснет. Егор тяжело вздохнул, и вдруг на него нахлынула неконтролируемая злость. Он вспомнил, как однажды в Питере на день ВМФ пытался рассказать, что такое атомный поход какому-то прыщавому тинейджеру, возомнившему себя бывалым матросом, потому что он переплыл на яхте Неву и на этом основании нахлобучил на голову морскую офицерскую фуражку. Тинейджер выслушал, затем, пожав плечами, изрек: «Ну и что? Вы же не люди, вы военные». «Идем, Отто», — проворчал Егор. «Мы не люди. Это у вас в Германии подводники герои, а у нас так, мелочь разменная». Егор перевел дух и, откинув запорную руку от люка, подтолкнул Отто. «Старпом, какой мужик! Кремень, кулак, лом в руках штангиста. Где он сейчас?» Штурман закрыл за собой люк и повел вокруг рукой. «Ну, то, что это пятый отсек, ты уже знаешь. Вот это опреснительная установка, а это пост энергоустановки. О нем я тебе позже расскажу».